Глава 28. Внимание! Выберите точку назначения. Гимназия. Острог. Ивановск. Заречный. Застава. Оставшееся время – 18 часов 13 минут. Я снова парил в приятном жемчуге и гипнотизировал взглядом оставшиеся локации. Нужно было двигаться дальше, но из головы все никак не шел Яков Иванович. В моем понимании, учитель должен быть чужд политике. Он может и даже должен прививать патриотизм, но использовать учеников в своих интригах – это зашквар какой-то. Нашелся, понимаешь, серый кардинал. Я скрипнул зубами от злости, до сих пор не веря, что Яков Иванович оказался причастен ко всей смуте последнего времени. Наверняка он на полную катушку использовал слабые стороны дворян. Долги, договоренности, накопленный компромат. Неужели он виной всему? Хотя нет, не настолько он крут, чтобы быть причастным ко всем процессам. К тому же в попечительском совете явно сидела его оппозиция, которую он убрал чужими руками. Да и все эти листовки, собрания, забастовки и подпольные типографии явно не его стиль. Зуб даю, таких деятелей, считающих себя самыми умными, наберется изрядное количество. И чтобы Яков Иванович о себе не мнил, до настоящего серого кардинала ему ой как далеко. Что касается гимназии, жаль, что директор оказался политиком, а не учителем, ведь в детский ум легко вложить любую мысль. Например, те же самые северяне, которых раскачивали на войну несколько десятилетий. Да их же сейчас ненавидят. И мои ровесники пронесут эту ненависть и дальше. Вся надежда на мою команду и, как бы это странно ни звучало, на Громова. Алексис, в отличие от Якова Ивановича, поступал более честно, что ли? Я вспомнил властный голос директора, который был свято уверен в том, что только у него есть допуск администратора. Ха, сюрприз вышел. Неужели Яков Иванович действительно думал, что я буду с ним биться? Ну уж нет. Вступать в противостояние с восьмиранговым универсалом? Увольте. Он считал так же, поэтому и кинул мне рубин, надеясь этим жестом завоевать мое доверие. Три раза, ха-ха. Тактически с Яковом Ивановичем бессмысленно играть в шахматы. С ним нужно играть в Чапаева. Выбивать фигуры или разбивать его планы быстрее, чем этим займется он сам. Да и потом, если я хоть немного разобрался в нашем директоре, то единственное, что может изменить его мышление стратегически, это проигрыш в мировые шахматы. Вот только как показать ему, что мир справится без великого кормчего? Та еще загадка. Есть у меня парочка мыслей, но пока что ничего конкретного. Да и потом, сейчас у меня есть дела поважнее. Я вздохнул и еще раз пробежался взглядом по списку. Острог, Ивановск, Заречный. И если со Острогом и Заречным все понятно, то какие долги остались у меня в Ивановске? Сейчас и узнаю. Ивановск, Каменная Поляна. Оставшееся время 18 часов 11 минут. «Я же говорил, что он придет!» Не успел я отлепиться от Стеллы, как позади раздался знакомый голос. «Говорил!» «Говорил, говорил!» Ворчливо согласился еще один знакомый голос. Я повернулся и, облокотившись на Стеллу, улыбнулся. «Привет, Юра. Мастер Нико». «Долго ты?» – проворчал инженер, но в его эмоциях я отчетливо увидел радость и облегчение. «А вы чего здесь?» Я с интересом посмотрел на архитектора Ивановска и нашего лучшего разведчика, который сейчас должен был быть где-то под Заречным. «Задание», – тут же отозвался Юрий. «У меня и вовсе цепочка». «Задание», — подтвердил мастер Нико. «Мы тут, кстати, не одни». «Да», — кивнул Юра и показал на соседний валун. «Вон в той тени невидимка притаился». Учитывая, что из всех знакомых мне невидимок на эту роль могли претендовать только Юра, Бруно и наш физрук из гимназии, то, скорее всего, это был последний. «Игнат Иванович?» «Скучный ты тип, Михаил», — буркнул воин, выходя из скрыта. «Даже не напугать тебя». «У вас тоже задание?» «Тоже». Игнат Иванович вздохнул так, будто на кону стояла его жизнь. «Занятно», — я обвел взглядом стоящих передо мной одаренных. «Что за задание-то?» «Благословение главы наложить», — инженер продемонстрировал отливающие благородной синевой протезы. «Меня с собой взять», — Юра шагнул вперед, словно опасаясь, что я не возьму его с собой, — «совершить подвиг». «У меня два», — неохотно протянул Игнат Иванович. «Первое — сделать выбор. А второе?» Физрук поморщился, но все же ответил. «Избавиться от Михаила Иванова». Тут же послышался звон клинка, доставаемого из ножен, и едва различимый скрип стальных пальцев. Это Юрий с мастером Нико, не сговариваясь, встали между мной и физруком. Игнат Иванович на действия моих защитников никак не отреагировал. «Спокойно. Я не видел в ауре физрука агрессии или какого-то намерения, поэтому тоже не особо-то и волновался. Думаю, если бы Игнат Иванович хотел меня убить, он бы уже попробовал». «Есть такое», — криво усмехнулся физрук. «Да только тебя разве ж врасплох застанешь. Но как бы то ни было, дурацкая ситуация выходит. Второе задание только что получили». «Недавно», — согласился Игнат. «Как узнал?» «Скажем так, я продемонстрировал Игнату Ивановичу черную пешку, которую умыкнул с шахматной доски. Я только что общался с Яковом Ивановичем, и мы не договорились». «Жаль», — помрачнел воин. «Но чисто технически я в любом случае перестану быть проблемой спустя 18 часов». Я, не отрываясь, смотрел физруку в глаза. «Для всех в этом мире это раз». «А два?» — неохотно поинтересовался Игнат. «Последнее задание выдал Яков Иванович», — я пожал плечами. «Не знаю, как он сумел, но я уверен, что это так». «Это так», — подтвердил физрук. «Стелла совсем по-другому оформляет задание». «Я не буду говорить вам, Игнат Иванович, что делать», — я едва заметно поморщился, — «и на чью сторону вставать. Но в нашем директоре я разочаровался. Очень надеюсь, что следующим директором станет Демид Иванович». Игнат Иванович едва заметно вздрогнул, будто я попал в больное место, и прищурился. «Почему?» «Он хоть и маг», — я снова пожал плечами, — «но идет путем чести. Выбор за вами, Игнат Иванович». «Путем чести», — скривился воин, но я не дал ему продолжить. «Кстати, еще раз спасибо за ребят. Без вас бы не все остались в живых». Игнат Иванович задумчиво хмыкнул и нахмурился. Было видно, что воин решает для себя какую-то важную задачу, и я решил, что ему нужно дать время. «Мастер Нико, терять время просто так я не собирался». Инженер с неохотой обернулся, ему претила сама мысль повернуться спиной к потенциальной угрозе и вопросительно поднял бровь. «Я знаю только одну руну, которая может подойти под категорию благословения. Я по памяти нарисовал в воздухе символ Ом. Примите ее от чистого сердца, и да пребудет с вами благословение хозяина этих земель». Прозвучало пафосно и даже немного напыщенно, но вспыхнувшая золотом руна Ом в раз повысила значимость моих слов. Точь в точь, как в одном из снов, что я видел. Руна тем временем расстроилась, и уже три руны, повисев немного перед мастером Нико, разом влетели в его протезы. «А еще», — интуитивно продолжил я, — «как хозяин земель дарую главному архитектору и военному инженеру-мастеру Нико право благословлять протезы, технику и инженеров на дальнейшие свершения на благо человечества». «Они стали как живые!» — мастер Нико неверяще сжал стальной кулак, а на его глазах проступили слезы счастья. «Как живые!» «А ты, Юрий», — я перевел взгляд на разведчика, — «отправляешься со мной в самое опасное место в мире. И только от твоего навыка скрыто будет зависеть успех нашей миссии. Я готов отправиться немедленно». «Значит так», — Игнат Иванович бесцеремонно вмешался в наше возвышенное общение, но сделал это как-то по-доброму, что ли. «Я сделал выбор». «Удивите меня», — усмехнулся я. «Лови», — он взмахнул рукой, и я, вскинув руку, поймал фигурку черного коня. «Демид, брат велел передать тебе в знак поддержки, если я все-таки решусь. И вообще, я вслед за ним считаю, что ты правильно поступил и с детьми, и с северянами, и с одноклассниками». «Демид и Игнат братья?» — Вот это поворот. В этом отчасти есть и ваша заслуга, серьезно кивнул я. Передайте Демиду Ивановичу, что он самый лучший классный, который у меня был. Угу, усмехнулся физрук и подмигнул мне. Удачи в новом мире, претендент. Наведите порядок в этом, отозвался я уже в пустоту. И что это было? Юра завертел головой по сторонам. Он куда-то исчез. Пока непонятно, честно ответил я. Как минимум обошлось без крови. «Исчез и ладно», — вздохнул мастер Нико. «Если можно, я пойду. Не терпится опробовать руну на товарищах по несчастью». «Мастер Нико, мы вас не держим». Я с улыбкой посмотрел на инженера и протянул ему руку. «Для меня было честью познакомиться с вами. Когда все устаканится, выйдите на связь со Славой. Думаю, для вас найдется целая охапка интересных задач». «Удачи тебе, Михаил». Мастер крепко пожал мне ладонь. «Мы будем молиться за тебя и развивать Ивановск, не жалея сил». «Кстати, насчет развития», — вспомнил я. «Мастер Нико, подберите место для Академии искусств. Скоро к нам в город прибудет будущий всемирно известный музыкант, маэстро Кабул». «Сделаем», — кивнул инженер и, бросив на нас с Юрой прощальный взгляд, направился к подземному ходу, ведущему от каменной поляны до подвалов центрального замка. «А мы?» — глаза Юры горели огнем нетерпения. «Когда мы отправимся на эту суперопасную миссию?» «Прямо сейчас», — улыбнулся я, читая появившееся передо мной уведомление. «Внимание! Скрытое задание «Образование и искусство» выполнено». «Вот только для начала давай-ка поменяемся угами. Тебе же Фил выдал пятерку?» «Как знал!» Юра расплылся в улыбке. «Пригодилась моя малышка?» «Дважды от смерти спасла», — подтвердил я, доставая стелс-ук и наблюдая, как Юра споро в него залезает. Наконец он закончил, захлопнул шлем, и по костюму пробежала полупрозрачная рябь. «Готов!» — до меня донесся приглушенный голос разведчика. «Поручик Розов!» — гаркнул я, замечая, как вокруг нас начинает клубиться жемчужный туман. «Слушай задачу! Перейти в режим невидимки, держаться около меня. И когда я скажу ключевую фразу, сделаешь вот что». Розов шагнул ближе и на всякий случай ухватился за мое плечо. Ну а свою просьбу-приказ я договаривал уже в жемчужно-белом киселе. «И ничему не удивляйся, понял?» «Так точно», — неуверенно согласился Юра, исчезая в жемчужном зареве. О том, что он до сих пор рядом, говорила только стальная хватка на моем правом плече. Внимание! Выберите точку назначения. Гимназия, Острог, Ивановск, Заречный, Застава. В этот раз я долго не думал. Во-первых, у меня в голове уже сформировался коварный план. А во-вторых, возникло субъективное ощущение, что долго эта жемчужная комната нас с Юрой не выдержит. Заречный. Заречный. Оставшееся время 17 часов 51 минута. «Миша?» — в голосе Оута прозвучало плохо скрываемое удивление. «Но как? Это же стела, а не портальный камень». «Да, Михаил, как так?» — поддержал капитана Бруно. «Хотя, по большому счету, неважно. Скажи, что мы наконец-то меняемся обратно». «Начинается, да?» А вот в голосе ворона так и сквозило нетерпение с нотками одержимости. Я появился на какой-то площади, вымощенной булыжником, и, судя по всему, это был центр Заречного. Слева от меня полукругом стояли Оут с Крис, Бруно в шлеме и ворон. Справа Фил, Мирон, Рома и Ваня. «Город наш?» — я посмотрел на Оута. «Наш», — воин коротко кивнул. «Тут такое было! Штурм, открытие восточных ворот, небольшое восстание. Сторонники бездны схлестнулись серебряными. Филиал Ковина подняли на пике местные стражники. Профсоюзы вольников заняли ремесленные кварталы. Жертвы?» «Увы», — Оут помрачнел. «Но при штурме без этого никак. К тому же тут такая свалка творилась. Буквально несколько часов назад пробились к площади. Зачистка города идет полным ходом». С аурой жертв могло быть меньше. Я тяжело вздохнул, разглядывая обугленный нагрудник Коута. «А вот и нет», — встрял Бруно. «Южане какой-то подавитель использовали, и вообще ни одна аура не действовала». Честно говоря, после этих слов у меня будто гора с плеч свалилась. Я до последнего волновался за своих ребят и переживал, что оставил их без ауры. Но оказалось, что мое решение было верным. Не пойди я в пустыню, оказался бы при штурме балластом. И сколько всего бы не успел сделать. В общем, все по плану. Оут посмотрел на Крис, и та протянула мне черную пешку. Держи, Михаил. Ты их вроде собираешь? Серьезно, пешка? И ради этого торчать у Стеллы? Дайте угадаю. Я взял пешку и обвел внимательным взглядом собравшихся вокруг Стеллы товарищей. Вы получили задание. «Причем», — ворон хрипло рассмеялся, — «не прикасаясь к Стелле, удаленно». В голосе перевертыша звучали отчетливые нотки безумия, и я покосился на висящие у него на запястьях серебряные оковы. Что-то мне все это не нравится. Про распоясавшуюся Стеллу я и вовсе молчу. Такое ощущение, что она, как и я, пошла ва-банк. «Сейчас разберемся», — пообещал я. «Начнем с тебя, Крис». Я перевел взгляд на закусившую губу девушку и начертил перед собой руну Ом. «Крис Алау, я назначаю тебя первым в истории этого мира губернатором. Под твоим руководством будут находиться все княжества, которые находятся под нашим контролем к текущему моменту. Внимание! Вы успешно делегировали задание «Лоскутное одеяло княжеств». Соберите все княжества под свою руку и подтвердите право на трон. Задание принято». «Ой», — девушка вцепилась в руку Оута, — «но я...» «Продолжи дело отца, Крис. Точнее, княжна». Я не знал, как лучше величать Крис, поэтому назвал ее и губернатором, и княжной. Не девочка, разберется. В глазах Крис мелькнула неуверенность, тут же сменившаяся злостью. «Не ради мести, но ради исполнения мечты». «Я справлюсь». Крис, словно ища поддержки, посмотрела на Оута, и тот уверенно кивнул. «Оут», я перевел взгляд на своего ближника, на свою правую руку, на своего друга и протянул ему руку. «Что бы ни произошло, Михайловское должно стать лучшим местом в этом мире. Государством, где все делается для людей. Где во главе угла стоят честь, воля и любопытство». «Так и будет», Оут коротко кивнул и сжал мою ладонь, словно в стальных тисках. «И знай, когда тебе нужна будет помощь, я приведу не текущие несколько тысяч воинов, а настоящую дружину, закованную в уги». «Внимание, выполнено скрытое задание Десница. Вы нашли достойного воина». Я молча стиснул руку Оута и шмыгнул носом. Возможно, нужно было что-то сказать, но мы отлично поняли друг друга без слов. «Бруно, ты готов поменяться обратно?» «Шутишь?» От воина так и повеяло облегчением, и он протянул мне золотой меч. «Да я сплю и вижу, как вернуться в тишину леса». «Отлично». Кивнул я и, немного подумав, вручил меч Оуту. «Им с Крис он нужнее будет», мысленно поставив в уме очередную галочку «выполнено», я перевел взгляд на притихших одноклассников. «Фил, Мирон, вы знаете, что делать». Парни синхронно кивнули, а я, не удержавшись, добавил. «И это, ребят, Славика, если что, подстрахуйте, а то он увлекающийся парень». Друзья синхронно расплылись в улыбке и, переглянувшись, кивнули. «Сделаем», — прогудел Мирон. «Все будет под контролем», — подтвердил Фил. Я не стал говорить Мирону про переданную мастеру Ника руну, и так узнает. «Рома», — я посмотрел на Дубровского, — «даже не знаю, что сказать». «В нужный момент мы будем рядом, Михаил». «Вот как он это делает, а? Простые слова, но сказанные так, что реально веришь, что будут». «Ваня, а со мной можешь пока не прощаться», — усмехнулся Толстой. «У меня задание, в отличие от этих неудачников», — он кивнул на друзей. «Не дожидаться и бла-бла-бла, а подсобить», — он понизил голос. «На арене». «Ха, если Толстой поможет мне найти и высвободить риф, это будет здорово». «Парни, я нашел в себе силу улыбнуться. Помните, я обещал вам в гимназии рассказать секретный секрет из моего мира?» «Конечно», — прогудел Мирон, а Рома с Филом согласно кивнули. Секрет в том, что пока у человека есть такие друзья, как вы, как мы с вами, он непобедим». Фил подозрительно шмыгнул носом, Мирон расплылся в дурацкой улыбке, а Рома одобрительно покивал. «Для меня честь быть вашим другом, парни». «Внимание! Выполнено скрытое задание «Свита». Прогресс выполнения 5 из 5. «Внимание! Выполнено скрытое задание «Команда». «Внимание! Выполнено скрытое задание «Друзья». «Внимание! Выполнено скрытое задание «Крепкий тыл». «Ну все, братцы». Я пробежался взглядом по каждому человеку, стоящему передо мной. Долгие проводы, лишние слезы. «Ворон, на плечо! Бруно, хватайся за левую руку!» Перевертыш усмехнулся, выразительно на меня покосился и шагнул на меня. Мгновение, и черный как смоль ворон, хрипло каркнув, устроился у меня на плече. Бруно же, с неприязнью покосившись на ворона, молча шагнул вперед и ухватился за протянутую руку. «Не поминайте лихом!» — крикнул я, чувствуя, как нас накрывает жемчужная волна. «С Богом!»